81. Нюшечки. Ты еще не видел женщин голых. Это не плейбой тебе листать. Посмотри, как темный треугольник вписан в равнобедренную стать. А. В ресторане снова гулял Шлионский. До кургана Вова так и не добрался, опоздал на самолет и 3 дня гудел, не просыхая, в доме творчества Голицына, у знакомого поэта-сибиряка, медвежистого парня с опасной мордой. Он-то детинушкой держал сегодня стол, за которым теснилась дюжина прихлебателей, включая неистребимую даму в красном, висевшую на Вовином плече, как гусарский ментик. Увидев меня, Шлионский вскочил и крикнул: «Жора! Мне все рассказали! Ты гигант! Иди к нам!» Я, покачав головой, решительно прошел мимо, но потом вернулся и принял рюмку. Володя, переложив даму на могучее плечо сибиряка, выскочил из-за стола и конспиративно отвел меня в сторону. «Ты из парткома?» «Угу». «Не знаешь, зачем меня Шуваев ищет?» «А ты ничего такого не отчердачил?» «Вроде бы нет, только подрался в аэропорту с каким-то конем в форме. Но мы потом помирились и выпили. Все-таки настучали. Вот люди. Значит, воспитывать будет». «Ну и зайди». «Да я уж выпил». «И он тоже. Зайди». Я хлопнул с Шлионским вторую рюмку и откланялся, сославшись на дела. Когда через полгода я ушел из газеты в комсомольский журнал «Вахта», он стал редактором «Стописа», но, отработав меньше года, поехал на Дни литературы в Ульяновск и внезапно умер с перепоя прямо на таку, читая стихи колхозницам. На гражданской панихиде в малом зале собралось все наше поколение. Мы стояли, тесно обступив гроб, притихшие, ошарашенные, и, не отрываясь, смотрели на алебастровое Володино лицо. Прежде такое усмешливое, живое, хулиганское, а теперь навсегда застывшее в той последней вечной серьезности, которой не избежать никому. Яшеревич, дыша мне в ухо свежей водкой, шептал: «Жора, он первый из нас». Сам Ревич оказался вторым. Покинув застолье Шлионского, я наткнулся в пестром зале на Веню Пазина. «Пойдем кое-что покажу», — сказал он. «Не пожалеешь». «Давай в другой раз, нет настроения». «Пошли! Другого раза может и не быть». Обезволенный свалившимися на меня несчастьями, я побрел следом за Пазином. В его берлогу вела незаметная дверь в переходе с ЦДЛ в Большой Союз. Однако за скромной дверью скрывалось вполне серьезное фотозаведение. Белая студия с драпировками, ширмами, лампами и сложными приспособлениями вроде зонтиков, выкрашенных серебрянкой. Там же имелась мерцавшая красным лаборатория со всей необходимой химией и машинерией для проявления пленок и печати фотографий. В просторной прихожей стояли столик и кресло, а стены все сплошь были оклеены снимками известных писателей и прочих знаменитостей, наведывавшихся в ЦДЛ. Михалков, Рождественский, Никулин, Ильинский, Евтушенко, Кио, Высоцкий, Ковригин, Нагибин, Висбор. «По 50? Предложил Веня. «Говорю, нет настроения. Тогда чайник поставлю». В обязанности Пазина входило ведение, так сказать, фотолетописи Дома литераторов. Он казенным Никоном, стоившим, по слухам, пол Жигуленка, щелкал юбилеи, похороны, концерты, литературные вечера, собрания творческих объединений. Лучшие снимки вывешивались регулярно на 2 стендах в холле ЦДЛ. Кроме того, Веня еще обслуживал писателей-фотолюбителей – проявлял, печатал, даже ретушировал. Кому же охота самому, сидя в темной ванной, вворачивать непослушную перфорацию в дурацкий бачок, заливать туда проявитель, а после промывки закрепитель, колдовать с увеличителем, купать фотобумагу в кюветах, сушить и глянцевать валиком на стекле? Да, тариф у Пазина был вдвое выше государственного, зато как удобно. Пришел на собрание или в ресторан, отдал отснятую пленку, а на следующий день забежал в ЦДЛ, поправил здоровье и забрал. Но за всей этой рутиной таилась одна пикантная подробность. Иногда отдельные писатели сдавали Вене пленочки с обнаженной, так сказать, натурой. В госателье такие фотоматериалы, ясное дело, не понесешь. Можно нарваться. Одни литераторы снимали голых особ из чисто эстетических побуждений, как Бесо Ахашени, копя плотские впечатления для творческой надобности. Другие, в основном немолодые мастера слова, делали это, чтобы запечатлеть восторг свежего женского естества, открывшегося им в третьем браке или во внесемейном любовном угаре. Третьи относились к тому типу сладострастников, которых так тонко знал и описывал Достоевский. Они раздевали и снимали своих юных и не очень свежих дам с болезненным упоением. Все эти фотонудисты, не желая морочиться с проявителями-закрепителями, несли пленки Вене, полагая, что за дополнительную мзду он будет слеп, нем и скромен. Пазин их не подводил, заказы выполнял быстро, снимки и исходники отдавал в заклеенных конвертах, не болтал, но оставлял себе отпечатки особо понравившихся нюшечек и показывал надежным друзьям. Зачем? Наверное, из тщеславия. Веня разлил чай по чашкам и достал с тайной полки большой альбом в голубой плюшевой обложке. «Стареньких смотреть будешь?» «Нет». «А Ирку Фонареву ты видел? На память перед отъездом снялась?» «Видел». «Арину?» «Ох, муж ей нащелкал. Плохо у них все это кончится». «Видел». «Тогда совсем новенькие. Свадебные фотки Ансарова». «Это который переводчик с испанского?» Я вспомнил неказистого толстяка с мокрыми губами и неряшливой лысиной. «Он самый», — подтвердил Веня, открывая альбом. «Вот старый гибон, опять молодую взял». «Зачем они только за этих уродов идут?» «Зовут вот и идут. Ты же не зовешь. Я женат». «Они свободны». На фотографиях голая веснушчатая невеста стыдливо позировала в одной лишь длинной фате, легким туманом окутывавшей ее долговязое тело с неестественно длинной талией. «Могла бы подмышки и все остальное перед первой брачной ночью побрить», — заметил Веня. «Может, ему так нравится». «Насладился?» «Угу». «А это...» — он перевернул страницу. «Забыл, как ее. С Вовкой Шлёнским все время таскается». На снимках была запечатлена известная дама, уже не раз появлявшаяся на страницах моей хроники. Она, оставшись лишь в черных чулках и поясе, пыталась подражать девушкам плейбоя. Выглядело это нелепо, но фигура у нее, несмотря на беспробудное пьянство, оказалась еще вполне приличная. Странная тёлка. Да уж, она мне тут всю студию перевернула. Давай дальше. На следующей странице я увидел Бобиного лисенка. Ничего особенного, тощенькая, с мальчишескими бедрами и грудками, напоминающими припухлости. Правда, на узком лобке она затейливо выбрила нечто, похожее на квадратные усики, какие носил полярник Папанин. Но глаза у девчонки хороши, большие, с поволокой, нежно-безотказные. Бобу фотографировал. «Ко мне проводил, фон студийный, не видишь? А сейчас, Жорик, только не падай!» Он, загадочно помедлив, движением иллюзиониста перевернул страницу. Ради этого стоило зайти к Пазину. Ковригинская Амалия позировала, накинув черную кружевную шаль, сквозь которую светилась ее совершенная нагота. Тяжелые темные волосы растеклись по плавным плечам, не скрывая обильную грудь с крупными сосками. Амалия была снята в нескольких позах, вольных и целомудренных одновременно. Мне почему-то вспомнился рассказ Борозды про шифровальщицу с росомахой, прикорнувшей между бедер. «Да, от такой женщины не уедешь», — подумал я. «Хороша?» — спросил Веня. «Хороша». «Ковригин фотографировал?» «Ну, не я же». «Здорово у него получается», — похвалил я, с тоской вообразив на месте Амалии Лету Гаврилову. «Еще бы, с такой камерой!» «Лучше твоей?» «Даже не сравнивай, целые Волги стоят». «А давно он принес пленку?» «Неделю назад». «Что еще новенького?» «Есть еще кое-что, но не знаю даже, стоит ли показывать, впечатление портить». «Давай до кучи. Мне сегодня уже испортили настроение надолго». «Знаю». Пазин перевернул страницу, и я от неожиданности охнул. На снимках во всей своей волосато-кубической наготе предстала Корягина. Уступчивое тело Зины, точно вырубленное из железного дерева с помощью одного тупого топора, казалось какой-то безысходной жалобой на природу, допустившей такой чудовищный брак. «Господи, ей-то это зачем?» — воскликнул я. «Тоже женщина», — философски объяснил Веня. «Месяц за мной ходила, упрашивала. Наполеоном проставилась. Выпьешь?» «Выпью», — обреченно кивнул я.